Сталин, испытав горечь сокрушительных поражений в Крыму и под Харьковом, принял решение активизировать партизанское движение. В конце мая 1942 года он подписал постановление ГКО номер 1837 о партизанском движении. В постановлении, в частности, говорилось: «В целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения создать приставки Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского движения. При военных советах юго-западного направления Брянского, Западного, Калининского, Ленинградского и Карельского фронтов создавались фронтовые штабы партизанского движения. Перед партизанским движением были поставлены важные военно-политические задачи. В центральный штаб вошли Пономаренко, ЦК ВКПБ, Сергиенко, НКВД, Корнеев, разведуправление НКО. Это был правильный шаг ставки, который, возможно, нужно было сделать раньше». Конечно, Сталин мучительно размышлял над причинами неудач. И благодаря этому в последующем он многому научился. А пока, едва более или менее стабилизировав фронт на юге, Сталин решил послать специальное письмо Военному совету Юго-Западного фронта. В 2 часа ночи 26 июня 1942 года, после того, как Василевский закончил очередной доклад и собирался уходить, Сталин произнес: «Подождите. Я хочу вернуться к харьковской неудаче. Сегодня, когда я запросил штаб Юго-Западного фронта, остановлен ли противник под Купинском и как идет создание рубежа обороны на реке Оскол, мне ничего вразумительного доложить не смогли. Когда люди научатся воевать? Ведь харьковское поражение должно было научить штаб. Когда они будут точно исполнять директивы ставки? Надо напомнить об этом. Пусть кому положено накажут тех, кто этого заслуживает, а я хочу направить руководству фронта личное письмо. Как вы считаете?» «Думаю, что это было бы полезным», — ответил Василевский. Архивы сохранили для нас и этот документ. «Военному совету Юго-Западного фронта. Мы здесь, в Москве, члены Комитета обороны». Характерно, Сталин ни с кем из ГКО не советовался, и решение, как и многие другие, принял единолично, примечание автора. «И люди из Генштаба решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта товарища Баграмяна. Товарищ Баграмян не удовлетворяет ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет ставку и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в ставку о положении на фронте. Более того, товарищ Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо 3 недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18-20 дивизий». Сталин остановился, замолчал, посмотрел на Василевского, затем вновь стал расхаживать по кабинету и спросил, наконец, начальника генштаба: «Вместе с Самсоновым тогда в 1914 году потерпел поражение генерал русской армии с немецкой фамилией, забыл, Раненкампф», — сказал Василевский. Он только-только был назначен начальником генштаба и еще не привык к возможным зигзагам мысли Верховного. «А, да-да, конечно, конечно. Пишите дальше. Эта катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Раненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. После всего случившегося товарищ Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армиями остается неудовлетворительной, информация недоброкачественная. Направляем вам временно в качестве начальника штаба заместителя начальника генштаба товарища Бодина, который знает ваш фронт и может оказать большую услугу. Товарищ Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если товарищ Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше». Понятно, что дело здесь не только в товарище Баграмяне. Речь идет также об ошибках всех членов военного совета и прежде всего товарища Тимошенко и товарища Хрущева. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе с потерей 18-20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто. Желаю вам успеха. 26 июня 1942 года, 2:00 и Сталин.